«Да уже не так холодно», — сказал кто-то из солдат. По сильному баскскому выговору я, не оборачиваясь, понял, что слова эти произнес Мендетта. Мой соплеменник, крепкий, бровастый бискаец с усами, густотой и пышностью, не уступавшими усам капитана Алатристе. Рядом выскребали свои котелки смуглый, как мавр, Курро Гаротте, уроженец Малаги, Хосель Йоб с Майорки и арагонец Себастьян Копенс, старый сослуживец моего хозяина. Крепенький, жилистый коротыш, чье лицо, казалось, было высечено резцом по меди. Здесь же, неподалеку, бродили братья Оливаресы и галисиец Ривас. Все знали, какое трудное задание получил я перед атакой, а потому обрадовались, увидев меня живым-здоровым, однако обошлось без душевных излияний. Во-первых, мне уже случилось понюхать пороха во Фландрии, а во-вторых, каждому хватало собственных забот, а в-третьих, у солдат вообще не принято чрезмерно ликовать из-за того, что кто-то не подкачал, выполняя свои обязанности, за которые, кстати сказать, ему от казны идет жалование. Впрочем, мы, речь, конечно, не обо мне, ибо ни строевые пажи Мочелеро денежного содержания не получали, давно уже забыли, как выглядит и на что похожа монетка в 8 реалов. Диего Алатристе тоже приветствовал меня всего лишь рассеянной улыбкой. Заметив, однако, что я вьюсь вокруг него, как щенок в ожидании хозяйской ласки, одобрил мой бархатный трофей и предложил мне ломоть хлеба и пару колбасок, поджаренных на том же костре, у которого грелись его товарищи, пытаясь просушить одежду, все еще влажную, после ночи, проведенной по пояс в воде. Лица у них были сальные, грязные, волосы растрепаны, вид изможденный. Однако все пребывали в наилучшем расположении духа, остались живы, одержали победу, вернули мятежный Ауткерк в лоно католической церкви и под державную руку нашего государя. А добыча, в углу были свалены мешки и узлы, оказалась вполне приличной. 3 месяца жалования в глаза не видели, — заметил Курро Гаротте, счищая с перстней запекшуюся кровь. — Теперь, глядишь, и продержимся. С противоположной стороны городка донеслись звуки труб и барабанная дробь. Понемногу разведнелось, и взором нашим предстала шеренга солдат, поднимавшихся на Остерскую плотину. В последних клочьях тумана колыхались точно камыши длинные пики. Скрытое за тучами солнце выслало, словно в передовой дозор, слабый луч, и заиграли, отражаясь в тихой воде канала, стальные наконечники, шлемы, кирасы. Впереди двигались несколько всадников, несли знамена со старым добрым Андреевским, иначе его еще называют Бургундским, крестом, издавна осенявшим испанские легионы. «Пожаловал», — сказал Гаротте. «Петлеплет злозыбучий». Тут надо пояснить, что именно такая кличка накрепко прилипла к нашему полковнику, к дону Педро де ля Амба. Второе слово, впрочем, звучало несколько иначе, и в приличном обществе я произнести его не решусь. Но примите в расчет, что мы были солдаты, а не монашки. Первая же часть прозвища объяснялась тем, что полковник, будучи рьяным поборником дисциплины, обожал вешать своих солдат за дело и без дела. Это я к тому клоню, что злозыбучий петлеплет, он же Педро де ля Амба, в сопровождении резервной роты под началом капитана дона Эрнана Торальбы въезжал на плотину, чтобы вступить, так сказать, на стогны покоренного Ауткерка. Продрал, наконец, глаза, выспался на славу. «Как всегда, подоспел к шапочному разбору», — мрачно пробормотал Мендетта. Диего Алатристе медленно поднялся. Было заметно, что движение это далось ему с трудом. Он приволакивал левую ногу. Я знал, что сказывается давняя рана, полученная год назад в одном из закоулков возле Пласа Майор, при очередной встрече с давним его врагом Гвальтерио Малатестой. Голландская сырость и ночь, проведенная в воде Остерского канала, не лучшие способы лечения. Вот рана и разнылась. «Пойдем-ка глянем». Он пригладил усы, туго затянул пояс, уравновесив пистолетом висевшие слева шпагу и кинжал, надел свою широкополую шляпу с неизменным, а потому сильно потрепанным красным пером. Потом медленно обернулся к Мендетте. «Чего ж начальникам не выспаться на славу, а раз подчиненные, встав пораньше, им ее добудут», — сказала Латристе, и по выражению его прозрачно-зеленоватых глаз невозможно было определить, серьезно он говорит или шутит.